Глава 28. «Леди готова?» Док вошел после короткого стука, прервав наш с Наэлей разговор. Глянул на меня оценивающе, и то, что увидел, ему не понравилось. Леди была не готова. Леди раскрывала тайны покушения на себя невезучую. А платье так и оставалось лежать на кресле. Наэль метнулась к нему. И последующие 10 минут со скоростью раненого копытного мы приводили меня в порядок. Горничная торопливо поднимала растрепавшуюся прическу. Я на ходу припудривала лицо и подводила угольком припухшие глаза. Поверх платья накинули серый плащ с глубоким капюшоном и поспешили к ожидающей нас карете. Док, недовольно поджав губы, открыл дверь, пропуская нас внутрь, а сам устроился на месте кучера. Уже через полчаса мы были в департаменте. Казенное здание серого цвета в 3 этажа. Над аркой входа скупая надпись «Окружной департамент защиты». В здание мы направились на Эль. Мажордом остался у кареты в угрюмом ожидании. На входе нас остановил крупный дядька в синей форме с погонами. Поправил бескозырку и строгим голосом поинтересовался, кто мы, куда направляемся. «Леди Делора Сивард», – повышенным тоном пояснила Наэль. Я откинула капюшон. «По приказу короля, за ефрейтором Олтером». Гвардеец чуть побледнел, даже сделал шаг назад, но тут же пришел в себя, приложил руку к голове. «Готов служить королевству. Извиняюсь, леди Сивард, но таковы правила департамента». Я наградила гвардейца легким благосклонным кивком. Он махнул рукой, призывая стоящего у лестницы молодого охранника. «Проводи, леди Сивард, в комнату ожидания». Повернулся ко мне. «Вас проводят, ждать придется недолго». И снова получил от меня кивок вместо ответа. Вместе с охранником мы прошли через длинный коридор, миновав две решетки и вошли в небольшую комнатку. Охранник молчаливо кивнул нам и покинул ее. А мы остановились. В серых стенах с двумя прибитыми к полу лавочками, замызганным столом у крохотного зарешоченного окошка, через мутное стекло которого едва проникал свет, было совсем неуютно. Наэль смотрела по сторонам с выражением такой сильной брезгливости, что я не рискнула даже на лавочку присесть. Звякнул замок, скрипнула дверь. В комнату вошел Олтер. Побледневший, осунувшийся, с темными кругами под глазами, но все с тем же непроницаемым выражением лица. Мне стало невыразимо больно за Грега. Вся привлекательность короля, его завораживающий голос и скользящая полуулыбка стирались пустотой, отразившейся в глазах моего ефрейтора. Один из двух конвоиров, следовавших за арестантом, ткнул ему в плечо, и Грег склонил голову, глядя в пол. Я хотела рвануться к нему, готова была пасть на колени и просить прощения. Наэль успела остановить. «Ни здесь, ни сейчас», – шепнула мне в ухо. И вовремя это сделала. Следом за Грегом и конвоирами в комнатушку протиснулся невысокий дядечка с папкой в руках и круглыми очками на полном лице, нездоровый блеск которого вызвал у меня минимум неприязнь. Я даже посторонилась, пропуская его. «Леди Делора Сивард?» Он поправил черный костюм, смерил меня близоруким взглядом поверх очков. «Она самая», – ответила за меня Наэль, за что получила порцию надменного созерцания от мистера черный пиджак. Горничная поспешила спрятаться за мою спину. А я гордо подняла голову. Не хватало еще, чтобы законники на меня свысока посматривали. «Леди Делора Сивард, с кем я говорю?» – выдала полным холодного равнодушия голосом. Черный пиджак разом приник, засуетился, нервно окинул комнатку потухшим взглядом. «Сожалею, что приходится вот так», – протянул занудным дребезжащим голосом. Щелкнул пальцами в немом приказе. Один из конвоиров расстегнул наручники Олтера. Ефрейтор потер запястье и очень настороженно посмотрел на меня. Черный пиджак покрутился на месте и, поняв, что присесть можно только на скамейку, поморщился. Но все же присел, предварительно протерев ту выуженным из кармана платком, после чего, нахмурившись, бросил его в прибитую у стола урну. Раскрыл серую папку и разложил на столе бумажки. Выудил одну, с парой штампов, демонстративно поправил очки. «Леди Делора Сивард, мы составили расписку от вашего имени, я зачитаю». Получил непонимающий взгляд ефрейтора и молчаливое одобрение от меня. «Итак, вы забираете под свою ответственность лорда Олтера Грега и обязуетесь на время подписки отвечать по надлежащей статье за любую совершенную им преступную деятельность, а также за нарушение общественных правил, королевских законов, предвзятое отношение к префектам законной власти и несоблюдение норм поведения в светском обществе». Я стояла, выслушивая целый перечень, за что теперь буду отвечать. Грег же от читаемого все больше серел лицом. «Вы готовы взять на себя такую ответственность, леди Делора Сивард?» — рявкнула по комнатке так, что я невольно вздрогнула. «Да», – ответила, совсем неуверенная, что я за себя-то могу отвечать. Но вытаскивать Грега было просто необходимо. Тем более теперь, когда я почти уверена, что напала на след моего убийцы. «Распишитесь», – повернули ко мне бумагу со штампами. Пришлось подойти к столу и… Тут я поняла, что расписаться мне будет крайне трудно. В руки мне дали перо. Длинное, черное, с тонким жалом на конце. Чернильницу пододвинули поближе. «Замечательно!» – тоскливо подумала я. Макнула кончик в черную жижу и вытащила. На законодательную бумаженцию со сводом правил тут же шмякнулась клякса. «У вас копия, я надеюсь, есть?» – проговорила с сомнением, глядя на расплывающееся черное пятно. У законника съехали вниз очки, он зло посмотрел на меня, сунулся в папку и вытащил промокашку. Дыша часто и сердито, приложил ее к пятну. «Осторожнее нужно быть, леди», – бурчал, прикладывая промокашку к кляксе. А та, удивительное дело, слегка заискрилась и начала активно пропитываться чернилами. «Вот тебе и департамент борьбы с колдунами и оборотками». «У самих, как вижу, магии в запасе не меньше, чем у тех, с кем борются». Когда убрал промокашку, на месте кляксы ничего не было. Дядька строго глянул на меня и снова, уже с недоверием, вернул мне лист. «А я что? Я старалась. Очень-очень. Руки от напряжения даже взмокли. Я по бумаге пером начала вести, то заскрипела и ничего не написала. Потому что все чернила в кляксу ушли. Вот же сволочное перо!» Я с опаской посмотрела на чернильницу. Законник на меня. И когда уже готова была макнуть перо, он выхватил его у меня из рук, сам макнул и передал мне. Я коснулась бумаги и выявила. Пол закорючки. «Чертовы чернила! Куда вы испарились с этого чертова пера? Готова была сама взвыть!» Весь этот цирк Олтер наблюдал со все возрастающим напряжением на лице. А у меня и у законника спокойствие совсем заканчивалось. На помощь пришла Наэль. «Позвольте», – прошептала, подскочив ко мне, схватила за руку, держа ее, макнула перо в чернила и помогла вывести почти ровную подпись. Законник с недоверием посмотрел на это, потом на меня. Дальше находиться в пыльной комнатушке, пропахшей казенными харчами и потом заключенных, ему совсем не хотелось. Недовольно кивнул, нервно постукивая ногой под столом. Когда подпись подсохла, сунул бумагу в папку и вышел, коротко бросив: «Можете забирать». «Слышали, Олтер?» – произнесла я с напряженной радостью. «Я вас забираю». «Я даже не знаю, что хуже», – мрачно просипел ефрейтор. «Оказаться в департаменте в виде заключенного или быть обязанным вам?» «Да ладно, не так уж все и плохо», – постаралась приободрить я Олтера, когда мы покинули неприятное здание. Мой ефрейтор не отвечал. Он явно собирался покинуть меня. Уверенно развернулся и буркнул: «Спасибо». После чего направился в противоположную сторону от ожидающей нас кареты. «Грег, а куда вы собрались?» Он остановился, медленно повернулся ко мне, и взгляд его вовсе потух. «Я знал, вы же не просто так меня освободили». «Вообще-то просто так, из чувства глубокого сожаления за содеянное мною. А еще я искренне уважала Грега. Просто все так совпало, что он был мне очень нужен». «Король назначил вас моим личным стражем», – возвестила серьезно. У ефрейтора повело лицо, и нервно дернулась правая щека. «Ни за что!» – гаркнул он и попытался ринуться назад в департамент. Путь ему преградил док. Мажордом покинул карету, увидев, что я явно испытываю проблемы. Вид у него был очень суровый. Неважно, что возрастом значительно старше Олтера и ростом ниже. Зато столько вызова в серых глазах, под пугающе густыми бровями. Я порадовалась, что он с нами. Не думаю, что даже вдвоем с Наэль мы смогли бы задержать ефрейтора. Док молчаливо положил крупную ладонь на плечо Олтера. Ефрейтор сник, с тоской оглянулся на меня. «Прошу вас», – я демонстративно заломила руки. «Грег, на мою честь и жизнь покушаются. И только вы. У вас ведь такое доброе сердце. А ваше честное имя. Неужели вы позволите кому-то воспользоваться или, хуже того, убить кроткую, ни в чем не повинную леди?» Грег хмыкнул. «Наверное, его повеселило заявление о моей кроткости». И тут же снова нахмурился, сбросил с плеча удерживающую его руку Дока. «Только из уважения и почтения командиру Севарду», – пробубнил он, и взгляд его стал серьезен. «Есть подозреваемые?» «Да», – честно призналась я. Грег вздохнул и направился к нашей карете. «Не пробовали рассказать супругу ваше предположение?» Начал, когда та двинулась по мостовой, отбивая колесами о камни. «Ах!» – закатила я глаза. «Грег!» Присела ближе к нему. «Мне кажется, что здесь не все так просто. Посудите сами. Дама я рассудительная и вполне способна себя в руках держать. Но мой покуситель...» «Мне кажется, он использует магию». Олтер сощурил глаза. «Колдун!» «Точно!» – подтвердила я. «А еще он слишком приближен к королевской семье, чтобы я могла без доказательств попытаться жаловаться на него кому-либо из семьи Севард. И вы хотите, чтобы вы стали стороной защиты для меня, если вдруг что?» Олтер закатил глаза, а я продолжала. «Грег», мы с Наэль переглянулись, «нам нужно добыть неоспоримые факты, что это он пытался избавиться от меня. Возможно, именно он убил всех жен Элдена». Я промолчала о том, как сильно мне хотелось узнать, что такого произошло, отчего в последний раз он передумал меня убивать. «У вас есть идея, как это сделать?» – подал голос Олтер. «У нас есть ход», – хмыкнула горничная. «Тайный ход, магический», – подтвердила я. «Я надеюсь, вы сами в него не ходили?» – очень недоверчиво спросил Грег. «Мы собираемся в него войти», – сообщила я. Олтер застонал и, прикрыв глаза, откинулся на спинку диванчика.